Глава 6. Пока в Москве Берия с доверенными людьми ходили вокруг распечаток случайно скачанных в интернете фотокопий планов Барбаросса с личной подписью Гитлера, я думал о том, что делать и как бы за это не получить по голове. Что под нас уже копает, и вскоре в Могилеве появится группа сотрудников спецслужб, наделенная особыми полномочиями, я не сомневался. И то, как капитан Чистяков из Могилевского управления НКВД основательно рыл носом и носился по лесу вокруг села Вильницы, наводило на размышления о том, что надо больше думать, прежде чем действовать. Что точка выхода посещалась, я сразу узнал. Мне хватило ума высоко на дереве спрятать видеокамеру и малогабаритный видеорегистратор, настроенный на запись по движению. Поэтому надо было провести какую-нибудь отвлекающую акцию, чтобы они тут поменьше крутились. За ужином Марина поразила меня простым, по сути, вопросом, которым я как-то не додумался озаботиться. «Сережа, а почему портал именно здесь выходит, а не в Сибири или в Африке? И что будет, если установку передвинуть, ну, допустим, на верхний ярус бункера?» Я надолго задумался. В принципе, установка настроена, но разбирать ее часа полтора. Перенастройка на канал – это еще часа два. Время для опыта есть, особенно если настроенные установки сохраняются с учетом привязки к определенному месту, к его гравитационным и электромагнитным параметрам. То, что сегодня вечером передадут в сводки про капитана Пронина, я весьма сомневался. Они там еще дня два будут думать, поэтому надо попробовать. Еще одна причина состоит в том, что нужно отследить, как и куда будет перемещаться портал при изменении географических координат входа. Для этого есть ряд причин. Первая и основная – ресурсы бункера подходят к концу. Здоровье детей, безвылазно сидящих в бункере, да и взрослых, начало волновать Марину, и для этого имелись основания. По нашим прикидкам, у нас не более года, потом процессы станут необратимыми. Выход на поверхность исключен, уровень радиации таков, что не оставляет шансов на выживание. Попытка переселиться в 1941 год не менее опасна. Территория Могилевской области в течение месяца будет оккупирована немцами. И даже если спустить об этом информацию советскому командованию, то, по моему глубокому убеждению, мало поможет. Вермахт на пике силы и сейчас Красная Армия может его только потрепать, но не разбить и остановить. Слишком уж разные весовые категории. Так что мне остается два вида действия. Играть в шпионо-информационные игры с элементами догонялок с НКВД и работать по модернизации установки, пытаясь сместить либо время, либо место выхода. Здоровый скептицизм и обычная человеческая лень позволили не заниматься глупой работой и все заново продумать. Для начала нужно как-то отметить нынешнее место высадки. Для этого пришлось раскопать поисковый запросный маяк, который в нашей банковской практике использовался, когда мы водили по городу машину одного из сотрудников банка, подозреваемого в сливе информации мошенников для получения кредитов. Он передавал импульсный радиосигнал по радиокоманде. Работал в пределах 6-8 километров, но и так хорошо. Пришлось снова включить машину и шагнуть в 1941 год. Там на дереве я сделал тайник, куда спрятал маяк и простые электронные часы, которые отсчитывали еще и дату. Так что в случае смещения по времени я смогу определить, куда и как. Была гипотеза, что это параллельный мир, и тогда я здесь ничего не должен найти. Что ж, проверим. Конечно, разбирать машину и перемещать ее наверх я не стал. Просто лень была, да и параметры такого смещения будет трудно просчитать. По совету просто подвинул машину вправо на полметра, предварительно отметив на полу первичное местоположение установки. Снова часа два перенастраивал. Настройка безбожно сбилась. Найдя наконец-то канал и настроившись на него, решил провести опять все основные мероприятия по разведке. Маринка, которую пришлось поднимать с постели, конечно, поворчала, но стала помогать. Тут и Светлана подтянулась, как же без нее. Пока девушки занимались проверочными мероприятиями, я, убедившись, что там нормальная атмосфера, решил провести прыжок для разведки. Но предварительно выкинул через портал видеокамеру для проверки и увидел открытое ночное поле. Выкинув антенну, просканировал радиодиапазон. Судя по передачам, тот же 1941 год. Осталось выяснить местоположение для первичной оценки смещения. Пришлось снова облачаться и вооружаться, как для разведки. Высадившись, я сразу спрятался в высокой траве. На поверку это оказалось поле, засеянное пшеницей. Рассмотревшись и послушав ночь, я начал двигаться. Попробовав вызвать радиомаяк, ответа не получил. Значит, либо его нет в этой реальности, либо он находится далеко. Нос сразу учуял человеческое жилье. Оставив вместе высадки еще один маяк, я чуть прикопал ее и аккуратно двинулся в сторону жилья, стараясь сильно не мять пшеницу, чтобы не оставлять следов. Минут через 10 я мог нормально рассмотреть поселок. Света почти не было, но прибор ночного видения давал неплохую картинку поселка. Очень похоже на Вильницы, что возле первого портала. Ну и различается размером. Надо получить информацию. Приближаться слишком близко к селу тоже нехорошо. Собаки сразу учуют и начнут лаять на всю деревню. Пришлось обходить деревню по дуге, исследуя ее топографию. Может, чего интересного и найду. Через полчаса невдалеке от небольшого перелеска наткнулся на добротный сарай, стоящий отдельно от деревни. Уже собирался пройти мимо, как услышал приглушенные голоса. Неужели снова диверсанты? Жена не поверит и решит, что я опять поохотиться вышел, и устроит на целый вечер лесопилку на дому, точнее в бункере. Приблизившись к сараю, через широкую щель аккуратно заглянул туда. Немного понаблюдав, чуть не упал от хохота. Какой-то паренек соблазнял девчонку, мотивируя это тем, что сейчас война, и он скоро уходит на фронт. А девушка ломалась и обещала ждать только его одного. Просидел возле сарая минут 20 и стойко сдерживал смех, наблюдая за действиями парочки, вовсю сочувствуя пареньку. Но пока ему удалось добиться только пары расстегнутых пуговиц на блузке. Но время дорого, и надо получить информацию. Откинув накидку маскалата и сняв прибор ночного видения, я надел на голову фуражку офицера НКВД и, уже не таясь, подошел ко входу в сарай. Потом, резко открыв дверь, включил фонарик и направил его на парочку. «Стоять, НКВД! Кто дернется, стреляю без предупреждения!» Девчонка, пискнув, спряталась за спину белобрысого паренька, а тот замер, боясь пошевелиться, и завороженно уставился на ствол автомата. Но, видимо, девчонка оказалась психологически устойчивой, быстро пришла в себя и затараторила: «Товарищ командир, не стреляйте, мы свои, советские! Меня Настя зовут, а это мой жених Николка! Его завтра на войну отправляют, последний вечер!» «Ладно, верю, не похожи вы на немецких диверсантов. Да и мы тут за вами уже минут 20 наблюдаем. Думали, немецкие парашютисты спрятались». При этих словах девчонка засмущалась. А парень, наконец-то придя в себя, уже осмысленно вслушивался в разговор. «Вы тут давно шушукаетесь, ничего особого не замечали? Там о людей непонятных, или, может, кто из насельчан себя странно вести стал, радуется временным поражением Красной Армии?» «Нет, все готовы Родину защищать», — снова затараторила девчонка, ткнув локотком своего ненаглядного, чтобы поучаствовал в разговоре. «Хорошо. Напомните мне, что это за село? Не Вильницы ли случайно? А то, кажется, они в ту степь забрели». «Нет, это Запрудье. До Вильницы в километров 20 будет», — сказал уже паренек и начал странно коситься на мой маскировочный костюм кикимора. Поняв, что он подумал, я решил сразу пресечь ненужные мыслишки у парня. «Ты, парнишка, глазами не зыркай. Был бы я немцем, то не разговаривал бы с тобой, а сразу уничтожил и пошел дальше. А мы, наоборот, шатаемся тут по ночам, чтобы вы в тылу смогли нормально жить. Вон, по сараям невест тискать. Ладно, не досуг мне с вами тут говорить». И, обращаясь к воображаемому отряду, прикрикнул в темноту: «Сержант, все, уходим. Это просто дети». И повернулся уходить. Потом что-то подтолкнуло. Повернулся обратно и сказал девчонке, смотря прямо в глаза: «Мне их действительно было жалко. Сколько таких молодых погибло, недолюбив, не почувствовав. Девочка, будь с ним поласковее. Война будет тяжелая. Знаешь, сколько их таких молодых не вернется. Они же мальчишки. Сама потом жалеть будешь». И, повернувшись, скользнул в темноту. Отойдя метров на 300, я снова облачился для движения в темноте, сверился с картой и компасом и пошел в сторону деревни Вильницы. Связался с базой по радиостанции, объяснил ситуацию. Мне еще всю ночь топать. Приходилось перемещаться достаточно быстро. 20 километров по ночи, считай, по вражеской территории, нелегкое дело. Приходилось то бежать, то останавливаться и прислушиваться. Через 2 часа движения я наконец-то получил ответ от оставленного возле первого портала маяка. Ну что ж, гипотеза о параллельных мирах не подтвердилась. Во всяком случае, пока я пользуюсь одним и тем же пробойным каналом. А значит, все еще разгуливаю по одному и тому же миру. Только вот в каком он отношении относительно нашего мира еще предстоит выяснять. Или он параллельный, и канал их жестко связывает, так что время и тут, и там течет с одинаковой скоростью. Или это одна и та же историческая последовательность. Но вот то, что за счет перемещения установки можно менять координаты выброски, это очень хорошо. А то место выхода первого портала уже засвечено. Рассуждая на такие темы, я приблизился к знакомому уже лесу, не забывая оглядываться по сторонам. Благодаря этому удалось вовремя увидеть движение на лесной грунтовке. Да что же это такое? Неужели опять диверсанты? Такое впечатление, что они под каждым кустом сидят. Но, посмотрев и понаблюдав, пришлось пересмотреть свое мнение. Пропустив мимо себя 3 вооруженных винтовками красноармейцев, я увидел длинную полковую колонну пехоты. В конце на конной тяге двигались 8 сорокопяток, таких, какие я видел на фотографиях и в кино. Вот теперь понятно, пехота идет к фронту по ночам. Правильно, а то не хватало, чтобы к намаршу немецкой авиации расчехвостило. Удачи вам, ребята. Я обещаю, что постараюсь вам помочь. Мы ж с вами солдаты одной страны. Дальше путь был таким же, как и обычно. Выйдя на заветную полянку, я нашел свой тайник с прибором и часами. Сравнил показания часов со своими эталонными. Разницы практически никакой. На всякий случай достал блокнот, написал очень неприличное слово, вырвал страничку и спрятал в тайнике, а всю электронику забрал с собой. Рассвет застал меня на марше, недалеко от запруди. Заметив там непонятное шевеление, я ускорил движение к месту портала. Уже подходя к точке выброски, я увидел интересную вещь, которая впоследствии должна пригодиться. К селу подходили телефонные провода. Это может помочь. В уме уже появился интересный план. Как можно немного поиграть с НКВД, чтобы нюх не теряли? Мало вы, ребята, смотрели фильмов про телефонных террористов. А наутро я попробую вернуть установку в первое положение и проверю, выбросит ли меня портал на то самое место, где я высадился в первый раз в этом мире.